Глава 12. Ласточка. Наши дни. Для гарантии, просидев в ванной больше 15 минут, я высовываюсь в коридор и взглядом ищу на крючке знакомое пальто. Ушел. Не дыша, с опаской подхожу к комнате. Все еще не верится, что Давид так просто бросил свою затею завалить меня в постель. Но и там его нет. В воздухе витает пряно-мускусный аромат парфюма. На полу валяется окровавленная рубашка, а из-под дивана виновато выглядывает мордочка усатика. Позволяю себе шумный выдох и присаживаюсь на край кровати. Меня до ужаса душат слезы. Спрятав лицо в ладони, позволяю себе разрыдаться. Как я могла так низко пасть, поддаться влечению, утонуть в его глазах, как в океане? Мурчик, вцепившись в мои колени коготками с громким «мурк», толкается мордой в руки. «Спасибо, что остановил. Я бы сорвалась, если бы не ты». Почесав кота за ушком, снова бросая взгляд на пол, и сердце болезненно сжимается в груди, будто превращается в кусок льда. «А если я не имею права молчать? Давид ведь отец Мишки и должен знать об этом. И сын должен знать, ведь не простит мне, если такая правда откроется внезапно. Но сколько в жизни уверено таких, как я, глупых и доверчивых женщин, которые поддались на чары и регулярно греют ему постель. А то, что докторишка-целитель может быть невероятно притягательным, даже больше, с ума сводящим, это я проверила на собственном горьком опыте. Может, у него и сейчас есть жена или девушка, а он просто пытается соблазнить меня на вечерок. Разве не так же он поступил, когда со мной встречался? Обхаживал, влюблял, а потом... Пока я разгребала семейные проблемы и пряталась от преследователя, разочек развлекся с девушкой постарше и поопытнее. А что тут такого, да? Всего лишь секс. Ублюдок. Ненавижу его. Вернись домой, муж, все оказалось бы проще. Не пришлось бы выкручиваться и придумывать объяснение, что с моей жизнью не так. Сергей никогда не был примерным и ласковым. Я не особо горела жаждой снова с ним жить. Много лет одна справляюсь и не хочу ничего менять. Тем более не планирую делить с ним постель. Но ради отмщения Аверину, ради того, чтобы он навсегда отстал от меня, я бы соврала еще раз и даже притворилась, что люблю мужа. Но вряд ли Сергей сможет меня найти. Я хорошо спряталась, а деньги муж перечислял на мое настоящее имя, ничего не подозревая. Если я раскроюсь, мне придется многое изменить, а я не хочу. Да, тяжело. Да, не сытно. Но я свободна и не обязана кому-то подчиняться. Особенно отцу, который может не только забрать у меня малышей, но и сломать жизнь. После того, как я сбежала, отец порывался меня вернуть. Спасибо, Егор предупредил, и я быстро уехала из города. Пряталась в дешевых отелях на оставшиеся копейки, а когда вернулась, Давид уже нашел другую. А я оказалась ни с чем и на улице. Хозяйка дома, где я подрабатывала, слегла с инсультом, а через 3 дня умерла. Пойти на работу официально было нельзя, папа быстро бы меня отыскал и выдал нерадивую дочь замуж. Оставалось только бежать. Поехали со мной. Помню, как парень с вихрастой челкой подал мне руку и показал в сторону медицинской общаги. «Этот уволень никогда не будет тебя ценить. Для него любая юбка в радость, сделает все, чтобы под нее залезть. Как ты не заметила этого сразу?» Он казался честным. Говорить тогда было легко, я словно с другом детства беседовала, пила какао, плакала, не стыдясь, и терла горящие щеки. Обещал быть всегда рядом. «Ловеласы и не такое умеют. Наверное, и цветы дарил. Ландыши». Пытливо ждал, пока я кивну. «И конфеты». Пытаясь вспомнить, Сергей все время царапал высокий лоб. «Ромашки приносил?» «Приносил. Только не говори, что в лагуну потом тебя водил». Я тогда смотрела на Сергея, как на того, кто мне глаза открыл. Правду сказал. Пусть и горькую, но перевернул карты рубашкой вниз, обнажая сущность бывшего. Это его типичный сценарий. И после этих слов я поклялась, что никогда больше не позволю себе доверять мужчинам, разве что приму помощь ради ребенка. А потом... Через несколько лет ради второго терпела эту помощь-непомощь, сцепив зубы, молчала. Житний ведь вытянул меня со дна, даже согласился воспитывать не своего ребенка. Сейчас я с трудом могу сказать, что спаслась. Скорее попалась в ловушку покруче. Тогда уехала с Сергеем без раздумий, он как-то странно действовал на меня. А я постоянно чувствовала себя паршиво, много спала и почти не решала, куда ехать и зачем. А через неделю, убитая горем, измотанная токсикозом и слабостью, очнулась в чужом мире, который выплюнул меня в реальности внезапно любимицу судьбы, которой всегда везло и все легко получалось, возненавидел. Мы рванули на другой конец страны, где начались страшные и тяжелые будни. Как я выжила, тогда не знаю, за малыша я держалась. Если б не Миша, сломалась бы. А после Юляшка родилась, и появилась еще одна ниточка, чтобы хвататься за жизнь. Дни скользят по времени, как будто муха, что завязла в киселе. Я пишу через силу, но пишу, подписка горит. Мысли пресные, сухие фразы и избитые словосочетания. Но детей чем-то нужно кормить. Продукты, что в последний раз привез Аверин, уже закончились. Как назло. Малыши с голодухи набросились на мясо, орехи и фрукты, даже привычную кашу отказались есть. Книгу моей жизни не открываю. Боюсь. Как будто выписанные туда горькие слова снова приблизят нашу с Давидом встречу, а я не хочу. Но этой ночью, морозной и снежной ноябрьской, мне совсем не спится. Дети сопят, повернувшись каждый на свою сторону, а я лежу и буравлю взглядом потолок. Месячные только закончились, по телу едкой негой растекается желание, но я не позволяю себе даже думать об этом. Кручусь, верчусь, и около третьего часа ночи, не в силах терпеть, встаю и иду на кухню. Открытое окно помогает остыть. Распахиваю пошире, почти вываливаюсь наружу и, вскинув голову, замечаю острый взгляд, направленный в мою сторону. «Давид, да чтоб тебя!» Стоит на парковке, прислонившись к бамперу, и неотрывно смотрит в мою сторону. «Придурок!» Вдруг он вспомнил меня. Или понял. Что тогда? А если он потребует вернуть ему сына? На ночь глядя, меня посещают до того жуткие мысли, что я тут же заныриваю в квартиру и прячусь за шторой. Может, не заметил? Высоко все-таки. Если он не прекратит, придется снова бежать. А я только второй год, как более-менее спокойно живу и не содрогаюсь от каждого хлопка петарды и стука каблуков за спиной. Долго наблюдаю за Авериным через щель в шторе, а он сидит на машине и не шевелится. Замерзнет же в таком тонком пальто. Бреду в комнату и, убедившись, что ненормальный целитель так и стоит во дворе и греет задом капот, в немыслимом мне порыве сажусь за книгу, а после отключаюсь, скрутившись на краю кровати в клубочек. Просыпаюсь от странного шороха, идущего со стороны кухни. Словно кто-то стучит по батарее или чинит кран. Не сразу получается встать, голова после бессонной ночи будто набита осколками. Растирая виски, окидываю туманным взглядом комнату. Детей нет, их школьных вещей тоже. Дотянувшись до ноута, запускаю его и убеждаюсь, что уже почти полдень. Вот это я поспала, а все Аверин виноват, покоя не дает. Значит, Мишка помог сестре собраться и отвел ее в школу сам. Это уже случалось. Сын знает, если я не могу проснуться утром, всю ночь работала. Хоть он и малыш, но давно поступает лучше, чем некоторые взрослые. С большим пониманием и терпением ко мне, как к не особо внимательной матери. Да, я считаю, что не справляюсь со своими обязанностями. Частенько запускаю порядок, да и себя тоже. Забыла, когда доставала старую тушь и помаду, чтобы прихорошиться. А раньше была модницей, обожала всякие яркие наряды, хоть и не скупала на папины деньги все бутики. Я сама многое создавала. Бабушка по маминой линии научила меня шить и вязать. Часто приговаривала, когда приезжала в гости, что в жизни все пригодится. Хотя, если глянуть на мою жизнь сейчас, ничего из прошлого я за собой не потянула. Даже книги стала писать от безвыходности, потому что разбитые отцом мечты больно ранили, и я всегда считала себя отстойной, бесполезной шелухой под ногами сильных мира сего. Ни разу за эти годы не вспомнила, что я наследница миллиардного состояния. Ничего мне не нужно такой ценой. А писать заставила себя, когда жрать было нечего, а это единственное, что я умела. Начинала с копирайта, бета-ридерства, а потом попробовала и свое выкладывать. Это принесло первые плоды. Смогла купить ноут получше, заплатить за липовые документы и взять билеты на поезд в один конец для себя и детей. Наверное, писать это было своеобразное лечение и уход от внешних трудностей, а в сочетании с неплохим заработком еще и шансом уйти от созависимых отношений. Когда я училась писать, Сергей только насмехался надо мной. Мол, баба должна дом в порядке содержать, уметь детей накормить, одеть и мужа удовлетворить. На этом все. Остальное обязан делать мужик. А он валялся на диване, напивался до чертиков неделями, а мы с малышами сидели голодные. Я втайне набирала тексты на телефоне, отправляла их на сайт и скапливала копейки, потому что первое время все шло очень туго, конкуренция душила, а финансов на рекламу или хорошего агента у меня не было. Однажды, когда малышка Юля разбила на улице коленку, я опрометчиво оставила телефон на столе и не заблокировала экран, не свернула документы, Сергей заметил. Стерев с лица воспоминания ладонью, отмахиваюсь от назойливого прошлого. Больше никто не будет диктовать мне, как жить. А что, последние книги слабо идут? Сама виновата. Надо было в популярные тренды писать, бандитов или беременных, а я душу распинаю, пытаюсь смысл найти, искать неизбитые сюжеты. С кухни снова слышится шорох и активный стук. Наверное, кот залез в мусорку и рвет пакеты. Когда шум усиливается, я все-таки поднимаюсь и, идя по коридору, ворчу. «Усатый, если ты там нашалил, я тебя в угол поставлю». Но слова тонут в жутком хрипе, а передо мной в белоснежной рубашке с ключом в руке застывает Давид. «Аверин, черт его возьми!» «Разбудил?» Он, слабо улыбнувшись, роняет голову, отчего черные волосы падают вперед на высокий лоб, и кивает в сторону крана. «Капал сильно, я немного поправил». «Я не звала тебя и предупреждала, чтобы не появлялся здесь. Отвечать улыбкой ему не стану, хотя тепло от своей временной помощи согревает грудь. Уходи». Аверин переступает с ноги на ногу, кусает нижнюю губу и, откладывая ключ на подоконник, тянется за свитером, что брошен на стул. «Да, ты права. Извини». Его подавленный вид, бледные щеки и темные круги под глазами заставляют меня на миг потеряться. Я пячусь и тру кулаком грудь. Ноет там, словно змея завелась. И кусает, кусает, кусает. Что с ним случилось? Бессонница? Или что-то другое? Да мне все равно. Пусть проваливает, не хочу даже стоять рядом. Юркнув в ванную, жду, пока хлопнет дверь. И легкое разочарование впивается в сердце, не слабее укола цыганской иглы. Неужели уйдет так просто, не будет уламывать и настаивать? Зачем тогда приходил? Проверял, все ли у нас в порядке? Как странно. Нужда заставляет меня выбраться из укрытия, проверить опустевшую квартиру, запереть на замок дверь и побежать в уборную. После душа, зябко кутаясь в старый халат, иду назад в комнату и чуть не спотыкаюсь о пакеты в коридоре. Как я сразу не заметила. Мурчик обнюхивает их, трется мордой, словно учуял там мяско, обвивает мои ноги шарфом хвоста и мурлычет, требуя лакомства. Открыв сумки, со свистом выдыхаю. Аверин снова это сделал. Купить меня пытается. Негодяй. В одном из больших кульков разнообразная еда. Даже для кота пачка с кормом нашлась. Во втором одежда. Явно мой размер. А в третьем детская, на девочку и мальчика. И два смартфона в отдельных коробках с запиской «Миша и Юляшки для учебы, развлечений и чтения». С теплом от Д.А. Вот же мразь. Он думает, что эти подачки изменят мое отношение? Да как ему объяснить, чтобы не влезал в мою жизнь? Как заставить его прекратить? Переспать с ним? Может, тогда отпадет желание приходить ко мне и мучить? Дурацкая мысль. С яростью бросаю пакеты на пол и подлетаю к окну. Черная пузатая машина так и стоит на стоянке во дворе. Но Давида не видно, возможно, внутри сидит. Ему что, заняться больше нечем? Надеваю джинсы и растянутую футболку. Ныряю в ботинки, набрасываю на плечи куртку и, как есть, мокрая после душа, слетаю по ступенькам на первый этаж и сваливаю пакеты на капот ненавистной машины. Ловлю ошарашенный, наполненный глубокой голубизной взгляд безумца, что сидит за рулем, тычу ему в лицо фак и убегаю в подъезд. До квартиры добегаю, задыхаясь. Я трушу, что Давид побьет меня за такой нелепый поступок. Как-то поцарапала коляской машину Сергея, случайно споткнулась и, боясь, что выпадет Юляшка, стукнулась боковиная дверь. Муж меня по лицу отлупил за это. Мол, дура, смотреть нужно, куда идешь. Озираюсь в страхе, слышу за спиной шаркающие шаги. Но это не Аверин.